Горловой писк гражданина Груздева быстро растворился в удовлетворенном реве шамаханской орды. Яга величаво просеменила к стене, вытащила из-за пазухи чистый белый платочек и заботливо сбросила его тощей жертве нашего произвола. «Топереча они его не тронут. Пущай он им до утра сказки рассказывает да псалмы поет. А у нас своя служба не ждет. Пойдем-ка в отделение, Никитушка. Надо нам этой же ноченькой самим лихо невезением обеспечить. Пущай нашей ложкой своего же варева отхлебнет». Все согласно кивнули. Уходя со стены последним, я бросил мимолетный взгляд вниз. Гражданин Груздев старательно размахивал белым платочком, а ему навстречу уже выезжали три неумытых, обманчиво улыбчивых шамахана. «Ну, черное дело сделано», — подцепила меня под руку наша бойкая старушка. «Но чур до терема родимого рта не раскрывать. Не хочу, чтобы бог древний зловредный нас подслушивал. Но имею я мысль оригинальную. Только б Оленка твоя согласилась, а». Ох, если бы я хоть на мгновение мог предполагать, что задумала многоопытный глава нашего экспертного отдела. Но в этом расследовании ведущая роль принадлежала не мне. Я вообще мог бы записать в свой положительный баланс лишь догадку о многовековой трансформации одноглазого Одина в лихо одноглазое. Однако ведь главное умение любого начальника – правильно поставить конкретные задачи перед подчиненными и подконтрольно добиться от них нужного результата. Это у меня пока неплохо получается. До отделения добрались без проблем. Город жил своей привычной жизнью, народ доверял правительству и толщине крепостных стен, а поэтому в панику никто не ударялся, суматохи не было, а если что и доставляло людям лишние заботы, так это невезение. Но к нему, как я уже говорил, просто начали привыкать. Это же мне подтвердила и Яга на закрытом совещании нашей расширенной опергруппы в горнице за чаем. «Провалился план Кощеюшкин. Не рассчитал он менталитета русского. Иноземцы бы от лиха в три дня взвыли. По лекарям да костелам с молитвами прятались. У них же все по уму построено, как в механизме часовом. Одну песчинку ветром забросило, и никакой мастер не починит. Восточный народец – дело иное. На востоке бы от лиха нашего не открещивались, приняли бы его как часть бытия, лапки вверх подняли и не сопротивлялись, покуда само не пройдет. Ну а у нас на Руси про все свой размер и подход собственный. Раз нам избавиться от лиха никак нельзя, так стоит ли его от нас избавлять?» «Конкретизируйте», — серьезно попросил я, зная, что Яга больше длинных слов не пугается и словарный запас у нее значительно расширен. «Конкретизирую», — почти правильно выговорила бабка. «Раз оно у нас на Оленку твою глаз единственный положило, надоть вам сиюминутно под венец идти. Пока ты, девка, в невестах обретаешься, к тебе всякий подкатываться вправе, вдруг да и передумаешь. А вот законную жену уже сам Господь хранит, ну и муж». «Ежели не простофиля?» «Я согласна», — серьезно подтвердила бывшая бесовка. «И я согласен», — столь же важно поддержал Митя. Я почувствовал себя несколько неуютно. «В каком смысле согласен? Ты-то здесь при чем?» «Не знаю покуда», — честно признался он. «Но ведь бабуленька сейчас все одно придумает. Разве ж может какое дело опасное быть, чтобы она меня, сироту, не задействовала?» По коротком, но зрелом размышлении все признали, что да, не может. Наша домохозяйка, правда, поворчала минутку-другую, что, дескать, «Товарищи по службе из нее опять тигру бенгальскую делают!» Но успокоилась быстро и действительно завалила Митьку заданиями. «Во-первых, делах к немцам сбегаешь. Передашь Кнуту Плетковичу, чтоб со всем войском слободским к полуночи у ворот городских собрался и приказу ждал. Царица про то знает. А уж гороха до утра при себе удержит. Говорит, это ее долг перед новым отечеством. Я понял, что бабка разработала сложный, многоступенчатый план, что она вовлекает в него уйму людей и ресурсов, что гарантий на успех никаких, но все-таки... А хуже всего, что меня в курс дела посвящать никто не собирается. «Уж прости ты меня, грешную!» Поймав мой унылый взгляд, покаялась Яга. «А только ни тебе, ни Оленке всего знать нельзя. И без того лихо с вас глаза ненасытного не сводит. Просто поверь бабушке». Все мои беды и влипания обеими ногами в разные субстанции, ситуевины и проблемсы, начинались, как правило, именно с этой почти библейской фразы. «Просто поверь!» Ага. Нашли дурачка. И искать долго не пришлось. «А ты, Митенька, а после того, как всех немцев под ружье поставишь, бегом беги к храму Ивана Воина. Кого по дороге заметишь, с собой тащи. А никого не будет. Так вон, а хоть Еремеевскую сотню стрелецкую полным составом пригони. Лишними не будут. Главное, чтобы вопросов лишних не задавали». Я окончательно потерял нить бабкиных рассуждений. Разве что... Мама дорогая. Но ведь отец Кондрат назначил венчание только на завтра. В дверь постучали. Молоденький стрелец попросил разрешения передать бабе Еге записку от подруженьки. Ей-богу, он так и сказал. От подруженьки! Кто бы сомневался в ее идентификации. Тетка Матрена, как пить дать. Ега бегло прочла переданную бумажку, победно почесала знаменитую бородавку и, подняв вверх узловатый палец, сообщила. «Дело решенное. Тянуть кота за гордость куриную не станем, а всеми силами дружно к делу выдвинемся, только дорожками разными. Ты, девка, с Еремеевым пойдешь, он, мужик проверенный, в обиду не даст. Мы с Никитушкой отправимся, уже вдвоем-то и отмашемся, ежели что. А ты, Митенька, свое задание исполняй. Че где не справишься, али перепутаешь, уж не серчай. Терпения у стариков мало. Тебе как самому-то больше нравится, кошкой али собакой?» «Понял!» — мигом расшифровал наводящий вопрос наш младший сотрудник. «Не утруждайтесь, бабушка, удружу так, что небось не пожалеете. Да и чё сразу с угроз-то?» Бабка ответила. Митя ей, она ему, слово за слово. Пока они крепко зацепились языками... «Ты догадываешься, что она задумала?» «Ох, милый!» Алена мягко скользнула в сторону и прижалась ко мне, спина к спине. «Она думает, что если мы сегодня же обвенчаемся, то лихо наверняка этого допустить не захочет. Но в храме его мощь слабее, а если оно растратит силы еще и на людей рядом?» «Бабуля опять хочет упрятать его в орех?» «Да, но для этого оно должно стать зримым. Нельзя заколдовать то, чего не видишь и чью природу не знаешь. А если лихо ослабеет, то...» Риск, конечно, был. Но и шанс на успех этой авантюры тоже. Насколько я научился разбираться в колдовстве, и Алена, и Яга правы. Нам надо увидеть противника в лицо. Ловить невидимку практически невозможно. Вот даже для сравнения вспомним, как мы задерживали мою же невесту в шапке невидимки. Увидеть владельца такой шапки нельзя, но можно разобрать его следы, пытаться облить водой, обсыпать мукой, пустить по следу собаку и все равно задержать. С лихом это не прокатывало. Оно было невидимо не посредством ношения волшебной экипировки, а, так сказать, само по себе. Но случай с Еремеевым и та памятная драка на Лялиной улице с появлением одного светящегося глаза доказывали, что оно, растратив энергию на каком-то ярком, эмоционально неконтролируемом выплеске, становится видимым хотя бы частично. Значит, наша задача на сегодня – добиться, чтобы древний бог раскрылся окончательно. И бросить на это надо все резервы – и человеческие, и духовные. Святой Иван Воин уже помогал нам в заговоре черной мессы, надеюсь, поддержит и сейчас. Споры кончились. Митя словил два подзатыльника и выторговал себе ватрушку. «В честь дела лютого и опасного!» Баба-Яга увела Алену к себе в горницу давать ценные указания и секретные инструкции. Вальяжный кот Васька, фамильярно подмигивая, потерся об мою ногу, недвусмысленно намекая, что сметана в погребе, бабка не видит, а я ему по гроб жизни обязан. Пришлось проявить твердость и попросить Назима усилить контроль за расхищением подотчетных ему продуктов. Домовой сурово кивнул, клацнул на кота зубом и выставил мне хинкали. Пока я быстро насыщал организм, почти не чувствуя вкуса, мысли были не тем заняты. Он подкатился сбоку и протянул мне маленький блестящий предмет. «Зеркало, на!» «Зачем?» — не понял я. «Может, у меня прыщ выскочил или перемазался чем-нибудь?» «Бери, пригодится! И чтоб ягу мене сберег!» Я окончательно запутался, но у домового были такие серьезные глаза. Пришлось сунуть зеркальце в карман, хлопнуть Назима по плечу и дать слово мужчине, что буду беречь нашу домохозяйку пуще собственной фуражки. Он кивнул, смахнул слезу и исчез под печкой. Жаль, что мы не можем взять его с собой. Небритый азербайджанский домовой с выдающимся носом и большущим кухонным ножом мог нагнать ужас на любого, самого отпетого преступника. Мы вышли за ворота уже ближе к вечеру. Я с бабкой и Еремеев с моей невестой. Митя, разумеется, удрал на час раньше. В немецкой слободе его уже принимали почти как своего. Надеюсь, он ничего не перепутал и не внесет в довольно простенькое служебное задание чрезмерной доли отсебятины. Так, чтобы совсем без нее Митя не умеет. Вирус творчества в его крови живет и прогрессирует с каждым днем. Это та самая ситуация, когда год идет за два, а в нашем случае и за все три. Хотя ворчу я, видимо, исключительно по привычке. На самом деле, представить нашу опергруппу без этого разгильдяя с душой ребенка и сердцем теленка абсолютно невозможно.